все сделаю, чтобы не умереть», — тихо шептал я брату, обхватившему меня за шею. «Но вы все равно будете наказаны за то, что ушли, никого не предупредив. Практически сбежали. До Нового года даже не думайте выходить куда-то из детской. Даже завтракать будете с Мишей, а гулять перед открытым окном». Коля закивал и зарыдал еще горше, а я сидел, прижимая его к себе, и тихонько гладил по спине, мрачно размышляя. «Это я-то ущемляю права дворян? А они не охренели в конец? Я вам, падла, устрою ущемление. Вы у меня фальцетом петь будете, скоты. У вас в итоге только одно право останется служить, и то это право нужно будет заработать». Я посмотрел на Раевского, прижимающего к себе сына, и смотрящего на меня так, словно и правда кто-то умер. «Найди Макарова. Пусть он меня дождется и скажет, как именно ему нужно помочь. Передай, чтобы не стеснялся в пожеланиях. Если надо будет, я усы прилеплю и сам в тот вертеп схожу». Тихо отдал я распоряжение и поднялся на ноги, обращаясь уже к Николаю. «Коля, обхвати меня покрепче за шею, я тебя во дворец отнесу. И никогда больше вот так не сбегай. Лучше приходи ко мне, если снова что-то подобное услышишь». Он только всхлипнул и кивнул, уткнувшись мне в шею и вцепившись так, что, пожалуй, оторвать его от меня будет проблематично. Поднявшись вместе с братом на ноги, я направился к выходу из сарая. Да, я хотел по-хорошему наших дворян в чувство привести, но не получилось. Что ж, бывает. Больше я такой ошибки не совершу. Но Макаров прав. Нужно прежде всего выяснить, они сами так сильно ущемились, или им кто-то умный подсказал. Глава 11. Диего Висенте Мария де Каньяс стремительно вошел в приемную императора Александра и сразу же направился к столу секретаря. Скворцов сидел за столом с невозмутимым видом и затачивал перья. Сегодня был канун Нового года, и все дела были сделаны, поэтому никаких бумаг на столе не было видно. Собственно, они и оказались здесь с императором Александром, чтобы составить пару писем, и для еще одного дела, не требующего практически никаких усилий со стороны Ильи. «Господин Скворцов, обратите на меня внимание!» Деканец навис над Ильей, опершись руками на крышку стола. «Я на вас обратил внимание сразу же, как только вы вошли», — спокойно протянул Илья. Разговаривать с испанским послом приходилось на немецком языке, потому что Деканец не знал русского, а Илья ни слова не смог бы сказать по-испански. Зато немецкий оба знали достаточно, чтобы понимать друг друга. «Тогда, может быть, вы уже отложите это проклятое перо и посмотрите на меня?» Испанец поблагодарил в этот момент Пресвятую Деву за немецкий язык, на котором его возмущение передавалось особенно ярко. «Что вы от меня хотите, господин Деканис?» Илья поднял глаза, но нож и перо из рук не выпустил. «Государю я вас не пущу, даже не надейтесь. А никакие другие вопросы я решать не уполномочен. Почему мне не прислали приглашение на новогодний бал, который состоится сегодня ночью?» Посол еще больше подался вперед, да так что Скворцов был вынужден отодвинуться вместе со стулом. «Вы этот вопрос должны Павлу Александровичу Строганову задать, это он иностранным послам приглашение рассылал», — невозмутимо ответил Скворцов и снова принялся затачивать перо. «Я задавал». Он ответил, что на этот раз списки послов составлял его величество лично, и далеко не все были в список включены. Испанец отстранился от Скворцова, выпрямившись. «Я взял на себя смелость выяснить, почему». «Потому что так решил его величество». Илья отложил перо и взял в руки следующее. «Но по секрету я вам могу сказать, что произошло». Он понизил голос и покосился на дверь кабинета. Деканец тут же снова наклонился к нему, обратившись вслух. «Его Величеству донесли, что вы как-то обсуждали что-то с другими послами. Не преминули пожаловаться на то, что при Александре при дворе стало почти невыносимо скучно. Хотя все как раз другого ожидали. И что новогодний бал многие из вас воспринимают почти как пытку». «Я не...» — испанец вытер платком внезапно вспотевший лоб. «Это имел в виду. Как-то у вас здесь жарковато, не находите?» «Нет, не нахожу», — Скворцов пожал плечами. «Вы будете дальше слушать?» «Конечно», — встрепенулся Деканец. «Его Величество сильно разозлился. И кто ему до нас донес?» «У Александра Семеновича Макарова везде есть уши». Илья не смог сдержать ухмылки. «Его Величество был недоволен, и он сказал, что никто и никогда не обвинял его в измывательствах над другими людьми, Потому он оградит господ послов от столь незавидной участи, как посещение Большого Императорского Новогоднего Бала. Собственно, поэтому вы в списке приглашенных иностранцев и не попали». Он резко замолчал, потому что в этот момент в приемную вошел Розин и прошел сразу к кабинету, удивленно глядя при этом на испанца. Розин открыл дверь в кабинет, и тут до испанца и Скворцова донесся крик императора Александра. «Миша, ты чем думал, когда такое сотворил?» «Ваше Величество, я же не знал подробностей». Во втором голосе испанец сразу же узнал голос еще одного адъютанта императора Михаила Лебедева. «Как ты мог не знать подробностей, если нет такого салона в Москве, в котором не обсуждалось бы отлучение от двора Нарышкиной? Что теперь будут говорить, когда увидят ее на балу? Что Мария Антоновна прощена?» Голос Александра приблизился. «Филипп, ты тоже вместе со своим дружком хлопотал, чтобы Нарышкиным прислали приглашение?» «Вы не приказывали, Ваше Величество, чтобы им ничего не посылали. А Мария Антоновна при мне попросила в салоне княгини Вяземской узнать, когда они получат заветный конверт. Миша же просто узнал у секретаря имперской канцелярии. Он не просил его посылать это чертово приглашение», — попытался выгородить друга Розин. «Так ты тоже при этом присутствовал. И что она вам пообещ...» Скворцов в этот момент захлопнул дверь, и голосов из кабинета больше не было слышно. Деканец чуть подался вперед, чтобы перегородить бросившемуся к двери секретарю дорогу. Вовремя опомнился и теперь смотрел на Скворцова с любопытством. Он плохо знал русский, но даже его скудных данных было достаточно, чтобы понять. Молодые адъютанты получали взбучку, потому что как-то оказались причастны к получению Марии Нарышкиной приглашения на бал. Об этом приглашении знали уже все, потому что Мария Антоновна не могла скрыть восторга и рассказывала о том, какое платье наденет, абсолютно всем, кто хотел ее слышать. Это могло означать что угодно. Тем более, что она уже разрешилась от бремени, а вот императрицы еще нет. Александр же до смерти отца вовсе не скрывал своего увлечения этой красавицей. И вот теперь выясняется такая пикантная подробность. Император не знал, что Нарышкиной было отправлено приглашение, и теперь ему нужно было как-то оправдываться перед женой, если он хочет сохранить хорошие отношения, конечно. А если не хочет? О, такая информация всегда играла на руку тем, кто мог ею воспользоваться. Императрица сейчас так уязвима. «Вы все выяснили, что хотели, господин деканес?» Скворцов сделал шаг вперед, оттесняя посла от двери, к которой тот приблизился непозволительно близко. «Да-да, господин Скворцов». Испанец сделал шаг к выходу из приемной, но тут дверь распахнулась, и в нее вылетел красный и растрепанный Лебедев. «И чтобы я тебя не видел в ближайшую неделю!» донесся до скривившегося Скворцова и улыбнувшегося посла раздраженный голос императора, который продолжил говорить. «Филипп, не усугубляй, иначе отправишься вслед за приятелем. Скворцова ко мне!» «Слушаюсь, Ваше Величество!» И Филипп быстро вышел вслед за Лебедевым, кивнув Илье на дверь кабинета. Секретарь поспешил к Александру Павловичу, а проштрафившиеся адъютанты остались в приемной с испанским послом. «Это несправедливо», — прошептал Лебедев, сжимая кулаки. «Как будто я сам лично писал это проклятое приглашение». «Да ладно тебе», — Розин положил руку ему на плечо. «Тебя только на бал не пустили. Сашку Краснова вон за границу за его шуточки отправили, а он только сегодня вернулся». «Он вернулся, Филипп, и его сейчас позовут на этот чертов бал. Я видел приглашение на столе Его Величества. Александр Павлович для этого Скворцова к себе позвал. Краснов там будет, а я нет. Самое главное, я так и не смог понять, за что», — прошипел Лебедев и бросился из приемной, чуть не сбив с ног деканеса, тут же поспешившего за ним. Проводив приятеля внимательным взглядом, Розин развернулся и быстро вошел в кабинет. Александр стоял возле окна и смотрел на улицу, а Скворцов в это время составлял, чертыхаясь, дополнительное приглашение. «Ну что?» — совершенно спокойно спросил Александр, не поворачиваясь к Филиппу лицом. На улице начинало уже темнеть, зимой всегда темнеет очень рано, и император прекрасно видел своего адъютанта, отразившегося в стекле окна. «Побежал за Мишей, словно ему шенкеля дали», — ухмыльнулся Розин. «А почему все-таки меня Александр Семенович забраковал? Уж я бы сумел вызвать этих господ на откровенность». «Потому что тебя знают, Филипп». Александр повернулся к нему лицом. «Миша же для всех темная лошадка. По салонам он с вами практически никогда не шлялся, ведет себя очень тихо и спокойно. От таких можно на самом деле много чего ожидать. Теперь все будет зависеть от того, насколько хорошо Лебедев сможет изобразить обиду на меня. Посол не мог пройти мимо такого, просто не мог. И все-таки я не понимаю, почему испанец. Скворцов закончил писать приглашение и поставил печать, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений в его подлинности. «Потому что этого испанца в том веселом доме видел Щедров. Может так произойти, что Мише вовсе ничего не удастся узнать. Но игнорировать все факты в совокупности, включая подслушанный Николаем разговор, я просто не могу». Александр подошел к столу, взял приглашение и протянул Розину. «Отвези Краснову. Надеюсь, он и его гость не слишком утомились в дороге и найдут в себе силы отпраздновать с нами наступление Нового года». «Я могу ему рассказать про Лебедева, а то Саша начнет Мишу искать, и может случиться конфуз», — проговорил Филипп, забирая конверты. «Да, думаю, так будет даже лучше». Александр чуть наклонил голову. «Одно приглашение Крюкову, если он сейчас у Краснова находится». «Крюкову?» — Филипп удивленно моргнул. Он знал, что Краснов ездил в Баден с бывшим Марвихером, но приглашать того на бал... «Да, думаю, это будет довольно забавно». Александр жестко улыбнулся. «Я в этом даже не сомневаюсь». Розин покачал головой и вышел из кабинета. Скворцов встал из-за стола, глядя на Александра. «Ваше Величество, что-то еще нужно сделать?» — осторожно спросил Илья. Настроение у императора было довольно сносным, и он надеялся, что за несколько часов оставшихся до бала никто не сумеет это настроение испортить. «Северюгин так и не приехал?» — спросил в который раз Александр, и Илья покачал головой. «Нет, Ваше Величество, судя по всему, половину Европы снегом засыпало, как бы ему не пришлось Новый год на какой-нибудь почтовой станции встречать», — ответил Скворцов, гадая про себя. «Зачем его величеству так сильно нужен был Северюгин, если он о нем едва ли не ежедневно узнавал?» «Черт побери!» — Александр стукнул кулаком о раскрытую ладонь. «Так и что мне делать?» Он глубоко задумался, а потом поднял взгляд на Скворцова. «Найди Киселева и пришли его сюда, а сам уже отправляйся готовиться. Да, Васильеву предупреди, чтобы она даже не думала о том, чтобы проигнорировать мое приглашение. Хоть сам ее притащи, но она должна присутствовать на балу». «Зачем?» — Илья нахмурился. Даша ему вчера со слезами в голосе говорила, как сильно она не хочет туда идти, что ей нечего надеть и что она очень сильно боится. «Потому что на таких сборищах очень удобно решать многие вопросы», — ответил Александр. «Я не собираюсь помогать ей в выполнении поставленной перед ней задачи, но познакомить с нужными людьми вполне мне по силам. Мое присутствие придаст ей вес, а сам бал добавит непринужденности». «Я прослежу, чтобы она обязательно присутствовала», — быстро ответил Скворцов. «Я могу идти, Ваше Величество?» «Иди и постарайся прислать ко мне Киселева как можно скорее», — ответил Александр, и Илья, поклонившись, вышел из приемной. Я снова подошел к окну. Послать Лебедева в бордель не казалось мне хорошей идеей. С другой стороны, там будет Щедров и подстрахует, если что. Но это только при условии, что испанец сообразит обиженного на своего императора-адъютанта провести время приятно в компании прелестных женщин за игрой. Слишком много было «если». Если пригласит, если в тот злополучный бордель, а не в посольство, к примеру. Но Макаров прав, это самый безболезненный способ узнать хоть что-то. Надеюсь, Лебедев справится. Сомневаюсь, что ему грозит смертельная опасность. Максимум, что может случиться, пропущенный бал. Но Миша отличался завидным спокойствием и не слишком любил балы, так что потеря для него на самом деле невелика. И все равно я почувствовал волнение. Так, спокойно, Саша, спокойно. Михаила подстрахуют, ничего с ним не случится. Плохо только, что Северюгин не успел приехать. Ладно, надеюсь, Киселев справится с Екатериной. С одной стороны, для нее будет лучше обращаться с ровесником, а с другой, сестру такой расклад может не устроить. Она же себя совсем взрослой чувствует. А тут ей в качестве кавалера не блестящего мужчину предлагают, а мальчишку. Но я ее выбором не интересовался. Наоборот, обещал, что она пойдет танцевать, только если будет соблюдать мои условия. Не понравится ей Павел — ее проблемы. Пойдет вместо бальной залы в детскую. Осталось только Киселеву сказать, что у него ответственное задание на сегодняшнюю ночь появилось — пасти великую княжну Екатерину, пресекать откровенные глупости, а если не получится, то вовремя доложить тому, кто в состоянии будет призвать Катю к порядку. Отличный подарок парню на Новый год. Надо будет придумать какую-нибудь компенсацию, что ли». Мысли с Киселёвой и Екатерины плавно перешли к Нарышкиной. «Я как раз ломал голову насчет того, какой же повод мне может дать неконфликтный Лебедев, чтобы я его выбросил из кабинета», как этот самый Лебедев пришел с весьма озабоченным выражением на лице и начал рассказывать о Марии Антоновне, которая, похоже, готова пойти очень на многое, только чтобы вернуться ко двору. Она действительно подошла к адъютанту, чтобы попросить об одолжении. Всего-то узнать, не задерживается ли ее приглашение. При этом присутствовал Розин, но Филиппа прекрасная Мария Антоновна игнорировала. «Рожей, наверное, не вышел», — пробурчал тогда Розин, поглядывая на озабоченного этой просьбой друга. «Как бы то ни было, Лебедев прежде всего решил уточнить у меня, а что с Нарышкиными не так? Вроде бы квартирмейстер двора не просто может присутствовать на балу, а обязан на нем присутствовать. Вроде же с Нарышкиной никто его обязанности не снимал, несмотря на то, что жену отлучили от двора». На что ему ответил все тот же Розин, что Миша отстал от жизни, витая в каких-то явно неблизких сферах, потому что двор к этому времени сократился уже на треть, и должность Нарышкина была упразднена. Но не видел я в ней никакого смысла, хоть ты тресни. Присутствовавший при нашем разговоре Макаров внимательно посмотрел на Лебедева и сказал, что это может быть отличным поводом. И не слишком большая провинность, чтобы впасть в серьезную немилость, и достаточное для того, чтобы наказать нерадивого адъютанта, отправив того праздновать Новый год домой. Оставалось упросить Лизу не слишком волноваться, когда она увидит Марию Антоновну на балу. Елизавета не обрадовалась, но она слишком сильно испугалась, когда мальчики сбежали, поэтому заявила, что все понимает. Но это не заставит ее быть с Нарышкиной приветливой и не выражать недовольства. На то мы порешили. И вот сегодня, непосредственно перед этим чертовым балом, с которым все как с ума посходили, я выгнал Лебедева с глаз долой практически в присутствии испанского посла, прискакавшего погреть уши. В дверь постучали, и она приоткрылась. «Ну, наконец-то!» — тихо произнес я, оборачиваясь и замирая на месте. В кабинет влетел не Киселев, а взъерошенный Строганов. Волосы у него стояли дыбом, а мундир был перекошен. Присмотревшись, я увидел, что он застегнут как попало, не на те пуговицы. Произошло явно что-то из ряда вон выходящее, и я невольно подумал, что не хочу знать, что же произошло. «Ваше Величество!» — выпалил Строганов, останавливаясь и попытавшись пригладить волосы. Голос его звучал хрипло, словно он недавно на кого-то сильно орал. «Это просто... у меня слов нет!» Оглядевшись, он бросился к столу, схватил стоявший на нем графин с водой и принялся жадно пить прямо из горла. «Паша, успокойся и ответь внятно, что произошло». Захотелось подойти и тряхнуть его, чтобы он хоть немного очухался. Строганов поставил на стол пустой графин и посмотрел на меня полубезумным взглядом. «Ваша сестра, эрцгерцогиня австрийская Александра Павловна, едет в Москву практически без сопровождения, и она беременна». Строганов вцепился в волосы и с силой дернул, потом вдохнул и выдохнул, а взгляд его стал более осмысленным. До меня же смысл сказанных им слов почему-то пока не доходил. «Северюгин встретил ее где-то в Европе. Он вызвался сопровождать ее высочество. Собственно, поэтому задержался и не приехал вовремя. Это именно он послал гонца и обрисовал ситуацию. И да, я отозвал Разумовского». «Прости, что?» Я моргнул и помотал головой. «Что ты сказал? Как это так? Моя беременная сестра едет в Москву в Новый год практически без сопровождения. Паша, я ничего не понимаю». «Я сейчас все объясню», — выдохнул Строганов, падая в кресло, не дожидаясь разрешения и прикрывая рукой глаза. Спустя минуту он выдохнул и посмотрел на меня. «Как вам прекрасно известно, Александре Павловне тяжело приходилось в Вене. Все эти бесконечные нападки императрицы Марии Терезы выходили уже за рамки всех принятых норм. К тому же многочисленная родня мужа ее высочества эрцгерцога Иосифа стала очень активно настаивать на переходе Александры Павловны в католичество». «Я все это знаю, Паша», — раздраженно прервал я его. «Более того, я намеревался поставить на ближайших переговорах на первую строчку странное положение моей сестры. Что там произошло?» «Не перебивайте меня, пожалуйста, Ваше Величество», — тихо попросил Строганов. — «Мне и так очень сложно собраться с мыслями. К тому же эта предыстория очень важна». — «Хорошо, я не буду тебя больше перебивать. Но, Паша, постарайся не увлекаться», — сквозь зубы процедил я. Он кивнул и продолжил свой доклад, периодически замолкая, видимо, чтобы цензурные слова подобрать. А произошло следующее. Александра долго терпела нападки императрицы. Ей было всего 18 лет, и она практически смирилась со своей участью. Ведь даже ее собственный отец, Павел Петрович, называл дочь невинной жертвой, принесенной собственной бабкой Екатериной, для укрепления союзных договоренностей с Австрией. Так что Александра терпела, считая, что это нормально, ну или почти нормально. С Марией Терезой у нее не сложилось с самого появления Саши в Вене. Уже не знаю, что было тому виной, но императрица не взлюбила мою сестру по-взрослому. Ни одного дня не проходило без нападок на эрцгерцогиню. Давление, по слухам, было просто бешеным, и никто на сторону русской княжны не вставал. Даже ее собственный муж не мог или не хотел оградить ее от бесконечных унижений. И вот Саша поняла, что беременна. Вынашивание ребенка проходило чрезвычайно сложно. Разумовский писал Строганову, что она постоянно плачет и не верит, что переживет роды. Русский посол как мог успокаивал эрцгерцогиню. Отношение к ней Марии Терезы лучше не становилось. Да и приставленный к ее высочеству акушер оставлял желать лучшего. В конце концов, Саша смирилась и принялась готовиться к неизбежному. И так продолжалось до тех пор, пока ей не пришло письмо от матери. И в этом письме Мария Федоровна, вместо того, чтобы как-то поддержать дочь, вылила на несчастную все свои переживания. В основном она писала о том, что Александр, я то есть, совсем отбился от рук, отослал ее с глаз долой, сократил ее двор до смешного количества придворных. Мало того, писала матушка, что скоро ей, похоже, самой придется стирать белье и готовить себе пищу. Так еще и ее недостойный сын приставил ей в качестве статсдамы Аньку Гагарину в девичестве Лопухину. А уж с любовницей покойного Павла дня не прошло, чтобы ее величество не выясняло отношения. Александра прочитала письмо и почти неделю ходила, задумавшись. А потом возьми да и дай отпор Марии Терезе. А все потому, что если уж такой валенок, как ее старший братик, сумел сбросить с себя материнскую заботу Марии Федоровны, то чем она, Александра Павловна, хуже? Правильно, ничем она не хуже. И началось. Австрийский двор залихорадило так, что скотина Разумовский растерялся и не поставил нас вовремя в известность. В этом случае я хоть что-то смог бы сделать. Но я не знал, и Саша была там одна, да еще и беременная. Этот козел Иосиф не придумал ничего лучшего, чем сбежать в какое-то дальнее поместье, фактически бросив жену на растерзание озверевшей императрицы. Кульминация случилась на одном из балов. Саша почувствовала себя плохо и хотела уйти к себе, чтобы отдохнуть, но Мария Тереза вскользь ее чем-то задела. Молчать Александра не стала, и короткая язвительная пикировка вылилась в такую отвратительную сцену, что присутствующие на этом балу до сих пор в шоке пребывают. Женщины припомнили друг другу абсолютно все от начала времен. Мария Тереза даже меня сумела приплести каким-то образом. Мол, что еще ждать от сестры трусливого царя, который боится выполнить обещание, и дать отпор Наполеону вместе со славной австрийской армией. Александра, в свою очередь, заявила, что ни на минуту не останется больше в этой клоаке, что ей дурно только от зловонного дыхания местных злословцев и прочее. В итоге они договорились до того, что Мария Тереза с радостью поддержит прошение Александры о разводе, а та написала его прямо там, на балу, и швырнула императрице в лицо, заявив, что наконец-то кто-то позаботится о ней в полной мере. Но, на мой взгляд, добавлять, что как только она разрешится от бремени, то сразу же рванет в Париж, было все-таки перебором. Тем более, что она поедет туда не просто любоваться видами, а с конкретной целью — соблазнить Наполеона и добиться, чтобы любовник от Австрии камня на камне не оставил, а Вену сравнял с землей. Но это, конечно, в том случае, если старший братик, я то бишь, откажусь доставить сестренке подобную радость. После этого она вышла из бальной зала, где стояла гробовая тишина, дошла до своих апартаментов и приказала собирать вещи, потому что она возвращается в Москву, где застрял ее брат. Занавес. «Распорядись выслать две роты семеновцев навстречу Александре». После почти пятиминутного молчания приказал я Строганову, когда хоть немного осознал произошедшее. Масштаб проблемы я пока не мог заставить себя просчитывать. «Немедленно отправь курьера с приказом Северюгину. Пусть делает, что хочет, но ее высочество должна дождаться сопровождения в относительной безопасности». «Слушаюсь, ваше величество». Строганов гад такой выдохнул с облегчением, начав получать понятные приказы. «Найди Мудрова, пускай направит вместе с гвардейцами хорошего акушера к Александре Павловне», — добавил я. «И готовь послание Францу, в котором прямо спрашивай, не стесняясь в выражениях, а какого, собственно, хера». «Слушаюсь, ваше величество», — Строганов вскочил на ноги. «Разрешите идти?» «Иди». Я махнул рукой, бездумно глядя перед собой. «Это какое-то... Я очень плохо влияю на окружающих. Очень плохо. Елизавета вон зубки постоянно начала показывать. Теперь сестра с цепи сорвалась. И что дальше? С другой стороны, надо во всем искать положительные стороны, не так ли? И что мы можем найти положительного в этой ситуации? Ну, например, сейчас мы точно не пойдем небо над Аустерлицем разглядывать. И в этом меня поймет самый упертый баран из офицерского состава». В дверь постучали, и в кабинет очень осторожно заглянул Киселев. «Ваше Величество, вы хотели меня видеть?» — спросил он почему-то шепотом. «Да, Павел Дмитриевич, заходите». Я так улыбнулся, что мальчишка отшатнулся, но потом все-таки вошел в кабинет, прикрыв за собой дверь. «У меня к вам очень деликатное и сложное поручение. Вы должны будете на этом балу постоянно сопровождать великую княжну Екатерину Павловну и следить, чтобы она не вляпалась в неприятности и не нарвалась на скандал. А теперь садитесь, обсудим детали». Глава 12. Краснов вошел в огромный бальный зал и огляделся по сторонам. Их величеств еще не было, и все гости, предоставленные на время сами себе, разбрелись, образуя небольшие кружки и негромко переговариваясь. По всему залу стоял равномерный гул, усиливающийся со спиной у Краснова, как только он проходил мимо того или иного кружка. Он нашел взглядом Филиппа Розина и поспешил к нему. «Почему меня не оставляет ощущение, что все говорят исключительно обо мне?» — спросил Краснов друга, останавливаясь рядом с ним. «Потому что практически все говорят сегодня исключительно о тебе и Мише. О том, что тебя простил и снова приблизил к себе его величество Александр Павлович. А вот Лебедев, наоборот, настолько умудрился огорчить императора, что тот посоветовал ему не посещать сегодня бал, отдохнуть и возвращаться уже после праздников с новыми силами», — ответил Филипп, приваливаясь спиной к колонне и лениво оглядывая собравшихся гостей. «Я так и не понял, что произошло с Мишкой». Краснов оперся на колонну плечом, встав таким образом, чтобы их переговоры не были слышны окружающим. «Скажем так, произошло недопонимание. Если бы он не пытался оправдаться, то все было бы в порядке», — протянул Филипп немного громче, чем говорил до этого. Краснов немного наклонился вперед и увидел посла Франции Эдувиля, остановившегося неподалеку и весьма демонстративно не обращающего внимания на адъютантов императора. «Он по ошибке отправил приглашение на этот бал Марии Нарышкиной и ее мужу». «Ох!» — Краснов прищурился. Филипп не успел рассказать все новости, когда примчался к нему домой с приглашениями на бал. Сообщив Саше, что тот обязан присутствовать, тем более, что Лебедева не будет, а они с Раевским могут вдвоем не справиться, если что случится, Розин передал Калинкуру и Леониду Крюкову приглашение и ретировался, обещав, что все расскажет на балу. «Именно что, ох!» Розин усмехнулся и отвесил поклон проходившей мимо красавицы. В ней Краснов узнал ту самую Марию Нарышкину, о которой они только что говорили. Она милостиво улыбнулась Розину и стрельнула томным взглядом в Краснова, после чего поспешила к окликнувшей ее даме. «Елизавета Алексеевна не будет в восторге, когда ее увидит». «Представляю себе». Краснов только поморщился. «Миша еще легко отделался». «Это точно». Протянул Розин, и приятели замолчали, глядя, как постепенно гости начинают все чаще поглядывать на закрытые двери, ожидая появления августейшей четы. Эдувиль все еще торчал рядом с ними, и Филипп не мог рассказать новости Краснову и даже не мог ни на что намекнуть, потому что откровенных дураков среди послов обычно не было. Мимо них пробежала великая княжна Екатерина Павловна. За ней шел весьма сосредоточенный молодой человек, в котором Краснов узнал Павла Киселева. «Ах, Павел!» Екатерина остановилась и посмотрела на Киселева, слегка нахмурившись. «Вы что же, действительно будете меня опекать весь вечер?» «Приказ его величества был весьма однозначный», — хмуро ответил ей юноша. «Как и приказ доложить его величеству сразу же, как только ваше высочество попытаетесь избавиться от моего общества. Не думайте, что мне все это нравится, ваше высочество, но я не собираюсь нарушать приказ его величества, и вам не позволю этого сделать». «Тебе не кажется, что этот Киселев слишком серьезный?» — тихо спросил Филипп, провожая парочку внимательным взглядом. «Меня больше интересует, что же он такого натворил, что его Екатериной Павловной наказали», — хмыкнул Краснов. «Кстати, а Аракчеев сегодня здесь?» «Должен быть здесь». Филипп начал осматривать зал вместе с Сашей в поисках Алексея Андреевича. «Да вон же он, у соседней колонны стоит с Барклаем. Пойду поздороваюсь». И Краснов решительно выпрямился и направился к графу, внимательно слушавшему своего собеседника. «Ну, а я пойду найду Скворцова и узнаю последние новости», — пробормотал Розин, увидев, что в зал входит Павел Строганов. Выглядел он, мягко говоря, возбужденным. Значит, в те несколько часов, во время которых Филипп не видел государя, что-то произошло, а Илья, как секретарь, должен был знать подробности. Краснов же тем временем целенаправленно шел к Аракчееву. Он был уже совсем близко, когда услышал знакомый голос, заставивший его остановиться. «Саша, куда ты бежишь?» Краснов повернулся и посмотрел на подошедшего к нему Крюкова. Ленька выглядел не слишком довольным, и ему было явно не по себе. Все-таки на подобном празднике он оказался впервые. «Леня, я сейчас с графом Аракчеевым переговорю насчет тех странных ядер, которые мы в Лейпциге купили у английского моряка», — почти шепотом сказал Краснов Крюкову. «И про те чертежи». «Ладно, я тебя здесь подожду. Но, Саша, поторопись, я уже не могу Калинкура караулить. Он постоянно пытается куда-то завернуть. Сейчас я его возле несравненной Марии Антоновны оставил. Наш маркиз там долго проторчать может. Она, кажется, заинтересовалась. А когда Нарышкина кем-то заинтересовалась, от нее очень сложно уйти». Ленька криво усмехнулся. «Его величеству это как-то удалось», — машинально ответил Краснов, а Крюков бросил на него несмешливый взгляд. «Саша, его величество предложил Макарову руку мне отрезать и отпустить, а потом пригласил на этот бал. Многим князьям в этом было отказано, а я вот он, здесь стою и слежу, чтобы французский маркиз глупостей не наделал». Тихо проговорил он, и Краснов удивленно на него посмотрел. «Не думаю, что его можно приравнивать ко всем остальным мужчинам. У его величества довольно странные взгляды, в том числе и на женщин. Но я вообще не понимаю, что Нарышкина здесь делает». «Приглашение было уже отослано, когда его величество узнал». Краснов ненадолго задумался, а потом тряхнул головой, стараясь пока не думать об этом, иначе сложно будет сосредоточиться на другом вопросе. «Лебедева здесь из-за этого нет, если ты заметил. Жди здесь, я сейчас подойду». Ленька чуть наклонил голову и повернулся в сторону Калинкура, не забывая при этом улыбаться и кланяться проходившим мимо него дамам. Краснов же подошел к Аракчееву. Тот как раз стоял в этот момент в гордом одиночестве. Барклай только что отошел от него, увидев Романа Багратиона и махнув ему рукой. «Добрый вечер, Алексей Андреевич», — поздоровался Краснов и замолчал, не зная, с чего начать разговор. «Александр Дмитриевич?» — Аракчеев сдержанно поклонился. Ему не нравились адъютанты императора. Он, как и многие другие, считал, что мальчишки как-то слишком уж стремительно возвысились, и это вызывало в нем глухое раздражение. «Вечер чудесный, дамы прелестны. Фейерверк грозит стать чем-то грандиозным. Граф Шереметьев, говорят, превзошел сам себя». «Граф Шереметьев?» Краснов удивленно приподнял брови. «Как же это плохо, не знать о событиях, произошедших при дворе, пока его не было». «Его величество милостиво позволил графу организовать эту забаву. Александр Павлович позволил Шереметьеву жениться на его крепостной актрисе и даже сам присутствовал на свадьбе. Теперь никто не смеет не принять счастливую пару. И граф пребывает в абсолютном блаженстве». Аракчеев только покачал головой. «Похоже, даже Макаров не может похвастаться большей преданностью его величеству, чем граф Шереметьев. Уже не знает, как угодить», — добавил он очень тихо, но Краснов его все равно расслышал. «Я слышал, как граф просил его величества об этой свадьбе», — немного подумав, медленно произнес Саша. «Но подошел я к вам, Алексей Андреевич, не для того, чтобы в светские пикантные сплетни погрузиться. С удовольствием их послушаю и обсужу все прелести Жемчуговой после того, как кое-что вам передам». «И что же вы хотите мне передать?» Аракчеев посмотрел на прошедшую мимо княгиню Вяземскую и поежился. «И кто вообще придумал эти платья? Это же такое искушение для мужчин». «И не говорите, Алексей Андреевич», — кивнул Краснов, соглашаясь с последним высказыванием Аракчеева. «А передать я вам хочу... ядро, сделанное одним англичанином. Вы же артиллерист, Алексей Андреевич. Может быть, разберетесь, до умельцев каких подтянете и применять будете?» «Что за ядро такое хитрое?» Аракчеев нахмурился. Ему надоело получать взбучки от императора, но и мимо новинки пройти никак не мог. Дюже любопытно ему стало на какое-то особое ядро посмотреть. «Лейтенант Генри Шрапнель умудрился соединить бомбу с картечью», — быстро проговорил Краснов, оглядываясь по сторонам. «На Гибралтаре генерал-майор О'Хара разрешил провести эксперимент с этим снарядом на 8-дюймовой «Мортире». Как сказал тот англичанин, у которого мы купили ядро, результат был впечатляющий». «Хм...» — Аракчеев погладил гладко выбритый подбородок. «Я не слышал ни о каких экспериментах. О'Хара, этот упрямый ирландец, просто не мог не дать делу ход, если бы все прошло хорошо. В чем подвох?» «Шрапнель не смог сделать так, чтобы заряд детонировал вовремя, а не когда ему захочется. Чаще всего сразу же после того, как покинет ствол», — немного помолчав, ответил Краснов. «Генерал приказал Шрапнелю доработать снаряд, и только после этого он будет хлопотать о введении его в войско. Собственно, именно поэтому удалось украсть несколько ядер. В Лейпциге англичане планировали продать их французам. Собственно, нас за них и приняли. С нами был маркиз Калинкур, говорили мы по-французски. В общем, вот так и получилось». И Краснов развел руками и улыбнулся. «Я даже поторговался для вида. Но что мне негодный снаряд пытаются продать?» «Его Величество в курсе?» — задумчиво спросил Аракчеев. «Пока нет», — Краснов покачал головой. «Я составил подробный доклад о своих похождениях по Европе и завтра, дай бог, предоставлю его Александру Павловичу. Пока же решил с вами поговорить, а то, может, и ну его это новое изобретение». «Сколько всего ядер вам удалось купить?» Аракчеев все еще выглядел предельно задумчивым. 12. Ровно столько, сколько этим господам удалось утащить», — ответил Краснов, что-то прикидывая в уме. «Вот что, Александр Дмитриевич, принесите ко мне завтра эти снаряды», — решительно заявил Аракчеев. «Попробуем одним выстрелить, еще один распилим, посмотрим, что этот шрапнель туда насовал. Да с детонаторами пускай наши оружейники поколдуют». «Насчет оружейников мы мальчишку-подмастерья захватили с собой. Вроде бы парень толковый. Он, когда эти заряды рассматривал, что-то бормотал как раз насчет взрывателя. Я его пришлю с посылкой, пускай рядом повертится, может, что путное подскажет», — серьезно сказал Краснов. «А давай», — махнул рукой Аракчеев. «Это все-таки не дурость с конной артиллерией. Может, действительно что-то дельное выйдет». «Его императорское величество, божьей милостью, император Александр Павлович!» — раздался голос распорядителя у двери. Александр сам попросил его при представлении не перечислять все титулы, потому что бал был почти домашним, а стоять за дверью и ждать полчаса не хотелось. Со скрипом, но распорядитель согласился, хотя в его голосе явственно слышалось недовольство. «Ее императорское величество, божьей милостью, императрица Елизавета Алексеевна!» Дверь в бальный зал распахнулась, воцарилась тишина, и взгляды всех гостей устремились на появившуюся императорскую чету. Елизавета сияла и выглядела очень мило. Александр был подтянут, короткие волосы в легком беспорядке, а мундир сидел безупречно на ставшей стройной фигуре. «Вам не кажется, что его величество слишком сильно похудел?» — прошептал озабоченный Аракчеев, глядя на молодого императора, выглядевшего сейчас еще моложе. «Он не болен?» «Здоровее нас с вами», — ответил ему Краснов, не сводя взгляда с Александра. «Его величество ограничивает себя в еде и много времени уделяет физическим упражнениям». «Саша!» — к нему быстро подошел Крюков. «Идем». «Куда?» Краснов нахмурился, быстро раскланялся с Аракчеевым и устремился за Ленькой, тянувшим его за рукав куда-то к французскому окну, через которое можно было выйти из зала и глотнуть свежего воздуха. Возле этого окна стояли слуги с теплыми вещами, которые можно было набросить на плечи гостям, особенно дамам, чтобы они не обморозились. «Леня, куда ты меня тащишь?» «Какой-то хлыщ из армейских, кажется, поручик, но я не рассмотрел. Начал делать весьма откровенные предложения миловидной спутнице Ильи Скворцова. До скандала не дошло, но они вышли на улицу. И дамочка выскочила следом, жутко обеспокоенная». Быстро на ходу говорил быстрый Марвихер, от взгляда которого не укрылось ничего творившегося в этом зале. «Это специально на Илью было рассчитано?» Рука Краснова легла на рукоять сабли. Ему, как адъютанту императора, было позволено находиться с оружием в присутствии Александра. «Похоже на то». Ленька поморщился. «И мне это совсем не нравится». «Как будто мне понравилось», — процедил сквозь зубы Краснов, выбегая на мороз, и пытаясь определить, где сейчас находится Скворцов и его обидчик. Щедров Клим Олегович огляделся по сторонам и посмотрел на часы. «Вы кого-то ждете?» К нему подошла молодая, миловидная женщина. Слишком откровенный наряд выдавал в ней даму полусвета. Это было ее заведение, где сейчас стоял, прислонившись к косяку, начальник московского отделения службы безопасности. «Друг должен подойти, но почему-то задерживается», — сдержанно ответил Щедров. «Елена Прохоровна, вы сами будете следить за игрой наших иноземных гостей, решивших именно здесь встретить Новый год». «Да, я как раз направляюсь к столу». Елена улыбнулась и прикоснулась к немного напряженному предплечью Щедрова. Он, как обычно, был одет с безупречным вкусом и даже слегка щеголевато. У него были тонкие черты лица, и никто в здравом уме никогда не заподозрил бы в нем заместителя этого ужасного Макарова, если бы точно не знал об этом. «Попробуйте немного задержать игру», — попросил ее Щедров. «Скажите, что к господам хочет присоединиться слегка обиженный адъютант Его Величества Михаил Лебедев. Он сегодня был отстранен от своих обязанностей и решил за игрой скрасить свое разочарование». «Откуда такой человек узнал о моем скромном заведении?» Елена нахмурилась, пристально глядя на Щедрова. «Испанский посол де Каньяс очень уж вас ему расхваливал», — усмехнулся Клим. «Он как раз находился в приемной Его Величества, когда Лебедев получал разнос». «Де Каньяс сейчас уже сидит за столом», — задумчиво проговорила Елена. «Мне сказать, что господин Лебедев присоединится к ним со своим приятелем?» «Нет», — Щедров покачал головой. «К сожалению, многие эти господа прекрасно знают, кто я такой, и вряд ли у Михаила Сергеевича сможет завязаться с ними дружеская беседа, если я сяду рядом». «Хорошо, но, Клим Олегович, долго ждать никто не будет». Она осеклась, когда в этот зал, где клиенты наслаждались не только объятиями ее девушек, но и игрой в карты, вошел высокий офицер. Он огляделся с мрачным видом и сделал шаг к ним. «Михаил Сергеевич, мое почтение». Щедров коротко поклонился, а потом обхватил хозяйку за талию и прижал ее к себе. «Вот так же, как и вы, решил немного отдохнуть в обществе прекрасной Елены». «Клим Олегович», — Лебедев поприветствовал его и перевел взгляд на хозяйку, — «вы позволите украсть у вас эту прелестницу?» «Вы меня просто без ножа режете, Михаил Сергеевич». И Щедров легко подтолкнул Елену к нему. «Я подожду окончания игры и очень надеюсь, что никто из игроков не решит оставить меня на сегодняшнюю ночь в одиночестве». Лебедев молча наклонил голову и галантно предложил Елене руку. Она положила пальчики на предплечье, и они направились к столу, за которым их появление было встречено сдержанными приветствиями. Когда Деканьяс на правах знакомого представлял Лебедева остальным послам, собравшимся за этим столом, женщина все еще размышляла о том, зачем ее о чем-то просил Щедров, если они с этим лощеным адъютантом как будто едва знакомы. В конце концов, она постаралась выбросить эту странность из головы, погрузившись в игру. Граф Воронцов влетел в дом и сразу же принялся снимать пальто. Из тени большого холла появилась знакомая фигура, заставившая его замереть, а затем поморщиться. «Капитан, вы меня скоро до удара доведете такими вот появлениями», — раздраженно бросил Воронцов, отдавая дворецкому пальто. «Семен Романович», — Гольдберг говорил обманчиво мягко, — «почему вы вернулись так рано? Что-то случилось?» «Празднество отменилось», — вздохнул Воронцов. «Вы составите мне компанию, а то не хотелось бы праздновать наступление Нового года в одиночестве». «Что случилось, Семен Романович?» — повторил Гольдберг, не сводя с Воронцова тяжелого взгляда. «Пит умер». Граф задумчиво разглядывал стену. «Принц Уэльский, вернувшийся не так давно в Лондон, рвет и мечет, а Аддингтон не может сдержать своего злорадства». «Что?» — Гольдберг моргнул. «Как умер? Как Пит мог умереть? Он же еще не старый. Да весь его вид никогда не намекал на тяжелые заболевания». «Говорят, что его отравили», — доверительным шепотом сообщил Воронцов, близко наклоняясь к Гольдбергу. «Так что, Иван Савельевич, вы останетесь на ужин? Я даже спрашивать не буду, что же вы делали в моем доме, коль скоро знали, что я могу задержаться на этом несостоявшемся ужине до утра». «Кто мог его отравить?» Капитан сжал пальцами виски и тут же поднял голову, глядя на Воронцова, но, как показалось, графу не видя его. «Французы, ну конечно. И что могло заставить их шевелиться? Вот что, Семен Романович, мне нужно срочно отлучиться приблизительно на час. После чего я вернусь и составлю вам компанию. Мне почему-то тоже очень не хочется сегодняшний вечер провести в одиночестве». Гольдберг выбежал из дома графа Воронцова. Он пришел сюда, чтобы дождаться Семена Романовича и выяснить у него все интересующие его вопросы. Было практически все готово к операции. Оставалось только получить приглашение на какой-нибудь вечер, где будет присутствовать Пит. И вот кто-то сделал эту работу за него. С другой стороны, если это французы, то очень скоро принц Уэльский узнает об этом. Лучше его отношения с Наполеоном все равно не станут, так что корсиканцу плевать на последствия. А вот то, что Александр остался вне подозрений, это очень хорошо. Осталось только все проверить и написать доклад с печальной новостью. «Я нигде не видел Краснова», — Калинкура заметил сразу. Он любезничал с Нарышкиной в тот момент, когда мы вошли в зал, а вот мои адъютанты куда-то запропастились. Лиза проследила за моим взглядом и не смогла удержать улыбку, видя, как ее предполагаемую соперницу обхаживает французский маркиз, и она относится к его ухаживаниям вполне благосклонно. Обведя взглядом весь зал, Елизавета тронула меня за руку и наклонилась, говоря в полголоса. «Тебе не кажется, что Екатерине все-таки рановато присутствовать на подобных праздниках?» «Пока она ведет себя в рамках приличий, пускай остается». Я посмотрел в сторону рассерженной сестры, которой, похоже, никак не удавалось отвязаться от навязчивого внимания Киселева. «Если она предпримет нечто подобное, ее кавалер тут же мне доложит об этом». «Почему ты думаешь, Саша, что Павел тебе что-то расскажет?» — улыбнулась Елизавета. «Потому что я ему приказал это сделать». Собственно, он на этот бал попал в качестве сопровождения Екатерины и ее личного шпика. «О!» — только и сумела произнести Лиза и коснулась пальцами губ, практически сразу отняв от лица руку. «Это можно счесть очень бесчеловечным поступком с твоей стороны». «А ты кого сейчас больше жалеешь, Катю или Павла?» — насмешливо спросил я. «Конечно же, Павла. Екатерина не нуждается в моей жалости». И Лиза негромко рассмеялась. «К тебе пробивается и Дувиль, выглядит при этом очень решительно. Пожалуй, тебе стоит уделить ему немного времени в честь Нового года. А я пока пойду поздороваюсь с княгиней Васильчиковой. Она ждет ребенка, и нам будет о чем поговорить». Она быстро отошла в сторону, а я увидел, что ко мне действительно пытается пробиться французский посол. К нему наперерез шагнул Бобров, крутившийся неподалеку, но я сделал ему знак, и Юра отступил, давая послу дорогу. «Добрый вечер, господин Эдувиль», — поприветствовал я его в ответ на поклон. «Как вам вечер?» «Он чудесен, ваше величество», — француз улыбнулся. «Я так счастлив оказаться в числе тех немногих счастливчиков, получивших вожделенное приглашение». «Мы здесь всегда рады друзьям», — ответил я довольно вкрадчиво. «Вы ведь наши друзья, господин Эдувиль». «Разумеется, ваше величество», — и он поднес руки к груди. «Как раз о некоторых проявлениях дружбы я и хотел с вами поговорить. Его Величеству императору Наполеону стало известно о том жутком скандале, произошедшем с ее высочеством Александрой, вашей прелестной сестрой. Он был разгневан и пребывал в недоумении от того, как австрийцы могли поступить со столь нежной розой. Ему было действительно больно от того унижения, от тех оскорблений, которые необоснованно обрушились на ее высочество». «Покороче, господин Эдувиль», — перебил я его, говоря сквозь стиснутые зубы. «Да-да, ваше величество», — Эдувиль улыбнулся. «Положение ее высочества настолько возмутило его величество и настолько его испугало, что он послал две роты гвардейцев, чтобы они обеспечили надлежащую защиту ее высочеству». «Что?» Я с трудом взял себя в руки, чтобы не выматериться в голос. «В этом не было необходимости, господин Эдувиль. Я сам способен защитить свою сестру». «Конечно, ваше величество, в этом никто не сомневается. Но наши войска были ближе, и его величество не рискнул оставлять ее высочество без защиты. Более того, он сам хотел выехать ей навстречу, чтобы оказать дружескую поддержку и познакомиться». «Ага, понятно». До него дошли вопли Сашки о том, что она лучше с ним спать будет, чем... все вот это, в общем... Не знаю, может быть, это Наполеону даже в чем-то польстило. Париж ближе, чем Москва к месту скандала, и Бонапарт сумел сориентироваться. Ну а что, Александра скоро разведется, она беременная, и когда родит, то все удостоверятся, что она способна произвести на свет наследника. При всем при этом Саша остается сестрой русского императора, и очень сильно ненавидит австрийцев и немцев заодно. Он даже может действительно приехать познакомиться, ничем не рискуя. Срок беременности Александры исключает любые интрижки. Всего лишь дружеская поддержка. А как же? Твою мать, я о таком варианте событий совсем не подумал. Ну, Сашка, вернись только в целости и сохранности в Москву. Я тебе такую головомойку устрою. Что же делать? Что мне, вашу мать, сейчас делать? К ее высочеству выдвинулись гвардейцы. Сухо проинформировал я Эдувиле. Они едут быстро, и очень скоро Александра окажется в окружении преданных ей людей. Но я благодарен его величеству Наполеону за оказанную помощь. Надеюсь, его славные воины дождутся семеновцев там, где я приказал их ждать. «Конечно, ваше величество!» Эдувиль низко поклонился. «Могу я передать ваши слова благодарности моему императору?» «Дураков послами в нужные страны редко отправляют. Эдувиль смог из всех моих слов выловить главное. Я назвал Наполеона императором. То есть я публично признал его притязание. И дело обстояло теперь за малым — оформить это признание на бумаге. И я не мог поступить иначе. «Да, господин Эдувиль, вы можете передать мою благодарность его величеству», — ответил я, выдержав почти минутную паузу. Посол снова расплылся в улыбке, раскланялся и поспешил удалиться. Когда он скрылся в толпе, ко мне подбежал обеспокоенный Розин. «Ваше Величество, в парке Краснов со Скворцовым...» Он остановился, переводя дыхание. «Думаю, вам стоит вмешаться», — добавил он с очень серьезной миной. «Филипп...» — начал я, но потом махнул рукой и двинулся к выходу из зала. Возле меня сразу же встали Розин и Бобров, а когда я подходил к французскому окну, на плечи легла теплая шинель. Крики, женские причитания и лязг железа я услышал, когда мы прошли по тропинке метров 10, а еще через 10 метров, завернув за угол под светом одиноко стоящего здесь фонаря, я увидел 4 мужчин, обнаживших сабли. 5-й мужчина удерживал бьющуюся в истерике женщину, мягко уговаривая ее не вмешиваться. «Что здесь, вашу мать, происходит?» Процедил я довольно тихо, но, как ни странно, дерущиеся меня услышали и замерли на месте. «Илья, с каких пор ты научился фехтовать?» — спросил я у секретаря. Не дождавшись ответа, повернулся к Боброву. «Краснова, Скворцова, Васильеву и Крюкова в мою гостиную. Если не дождутся, то будут страдать. Этих...» — я махнул рукой в сторону противников моих парней. «Макарову. Нужно же мне сделать новогодний подарок Александру Семеновичу. А то, что это провокация, видно невооруженным взглядом. И Юра, выясните с Зиминым, откуда у этих господ взялось оружие. Филипп, а мы с тобой возвращаемся в зал. У нас там праздник. Играв Шереметьев обещал потрясающий фейерверк ровно в полночь запустить». Глава 13. «Ваше Высочество, вам нехорошо?» К Александре подошел Северюгин. В теплых карих глазах этого высокого красивого мужчины застыло такое искреннее переживание, что эрцгерцогиня едва не разрыдалась. «Я так хочу попасть уже наконец домой, Павел Владимирович!» Она приложила руку к животу и все-таки позволила себе заплакать. А кого ей было здесь стесняться? Кроме Северюгина, пары слуг и рота гвардейцев Наполеона возле нее никого больше не было, и Александра могла позволить себе даже не надевать корсет, пытаясь скрыть беременность. Ребенок вел себя очень активно и доставлял ей немало неприятных ощущений. Одновременно с этим Александра чувствовала какое-то странное облегчение, ей словно дышать стало легче. Но юная эрцгерцогиня не понимала, с чем это связано. С тем, что она наконец-то нашла в себе смелость и постояла за себя, или с тем, что ей больше не нужно было оглядываться на одобрение австрийского двора, даже в таком сугубо интимном деле, как вынашивание ребенка. «Мы не двинемся с места, пока я не получу ответа на свое донесение», — твердо ответил Северюгин. Потом опустился перед Александрой на одно колено и обхватил ее холодную руку своими теплыми ладонями. «Ваше Высочество, я понимаю, что вы не рассчитывали застрять в праздник здесь, в Кракове, но это все-таки лучше, чем если бы мы встречали Новый год в какой-нибудь придорожной таверне или на почтовой станции». «Павел Владимирович, я все прекрасно понимаю». Она смахнула слезинку, не пытаясь освободить руку. «Просто это все так ужасно. Но какое счастье, что я вас встретила». «Вы не должны были поступать так неосмотрительно, ваше высочество». Северюгин внимательно смотрел на нежное личико. «Вам стоило отписать Александру Павловичу о такой несправедливости и дождаться его решения в Вене. Не думаю, что он оставил бы вас одну в подобной ситуации. Тот Саша, которого я помню, ограничился бы пространным письмом. Она вздохнула. Но он изменился. Во всяком случае, так писала мама. Если честно, то я даже побаиваюсь этому новому Саше показываться на глаза. У него сейчас будет столько неприятностей из-за меня. Но и терпеть я тоже больше не могла. Не бойтесь, ваше высочество, его величество справится. Его прервал звук открывающейся двери. Павел тут же вскочил на ноги и сделал два шага в сторону. На себя ему было плевать, но не хотелось давать повода для сплетен. До него и так дошли слухи, что эрцгерцогиня сбежала от мужа, чтобы встретиться с любовником. К счастью, свидетелей ссоры Александры с Марией и Терезой было предостаточно, так что нелепые слухи распространялись довольно вяло. Но и этого хватало, чтобы опорочить имя сестры русского императора. В небольшую гостиную вбежал высокий господин средних лет и с порога принялся раскланиваться перед Александрой. «Ах, ваше высочество, как только я узнал о том жутком положении, в котором вы оказались, тотчас приказал закладывать карету, чтобы оказать вам все мое участие». Пока он быстро говорил, Северюгин хмуро рассматривал знаменитого французского министра иностранных дел Толерана. Они остановились в небольшом поместье эрцгерцога Иосифа в Кракове, чтобы здесь дождаться решения императора Александра. И хотя никакой тайны о своем местонахождении эрцгерцогини не делала, Павла все равно неприятно удивила осведомленность старого лиса. «Не стоило ради меня совершать такое путешествие, господин Толеран». Александра протянула ему руку, но вставать с диванчика, на котором так удобно устроилась, явно не собиралась. «Ну что вы, ваше высочество! Ради кого тогда вообще совершать путешествие и безрассудство?» Толеран улыбнулся, припадая к ручке губами. Александра при этом весьма натянуто улыбалась. «Я пробуду здесь с вами столько, сколько потребуется, и никто не сможет заставить меня оставить вас, пока я не буду уверен в вашей безопасности». «А как его величество Наполеон отреагировал на ваш внезапный отъезд?» — тихо спросил Павел. «Он вообще в курсе, куда вы направились?» «Конечно». Толеран окинул его презрительным высокомерным взглядом. «Его Величество полностью разделяет мои стремления и сетует только на то, что не смог присоединиться ко мне». «Но, разумеется». Губы Павла тронула довольно неприятная улыбка. Он хотел подойти к министру, схватить его за грудки и прямо спросить, зачем он приехал сюда на самом деле. Для чего-то ему было нужно составить компанию Александре Павловне хотя бы ненадолго, и Северюгину нужно было точно знать для чего. «Ваше высочество, вы же позволите мне остаться в вашем доме?» Толеран еще раз окинул Павла пристальным взглядом и сосредоточил внимание на эрцгерцогине. «Или же мне желательно покинуть вас и поселиться в гостинице поближе к вам, ваше высочество?» «Оставайтесь здесь, господин Толеран», — немного поколебавшись, ответила Александра, хотя ей очень в этот момент хотелось указать ему на дверь. «Я очень ценю ваше участие, хотя я не понимаю его». «Чтобы скрасить ваши ожидания, я привез с собой карема. Думаю, его стряпня порадует ваше высочество. А чтобы удостовериться, что дитя, которое вы носите под сердцем, было в надежных руках, его величество Наполеон попросил Баделока составить мне компанию». И Толеран снова раскланялся. «Передайте его величеству, что я очень ценю его помощь». Услышав про знаменитого акушера, Александра на этот раз искренне улыбнулась. Ей было так страшно. Она больше всего боялась в самый ответственный момент остаться в окружении мужчин, понимающих в родах примерно столько же, сколько она сама в артиллерии. И вот теперь эрцгерцогиня выдохнула с облегчением второй раз за эту поездку. В первый раз она чуть не разрыдалась, когда к ней подошел на какой-то почтовой станции хмурый Северюгин и прямо спросил, какого рожна она здесь делает, да еще и без сопровождения. Толеран вышел из комнаты, чтобы отдать некоторые распоряжения и привести акушера, чтобы познакомить его с Александрой. Северюгин долго смотрел ему вслед, а затем встрепенулся. «Ваше высочество, мне нужно срочно составить донесение Строганову. Толеран обладает просто феноменальным чутьем. Если он примчался сюда, да еще и прихватив с собой Баделока, то это может означать, что у французов появились какие-то планы на вас. А с учетом интересов самого министра иностранных дел, то эти планы могут быть многочисленны и противоположны». И он коротко поклонился и вышел из комнаты, оставляя Александру обдумывать свое положение. Она не хотела больше быть всего лишь одной из многочисленных европейских принцесс, чье мнение традиционно никого не волнует, так что ей было над чем подумать. Краснов спустился в столовую на завтрак, обдумывая, что скажет государю. В ту ночь провинившихся Краснова, Скворцова и Васильеву все-таки вернули обратно на праздник, чтобы они могли насладиться балом и великолепным фейерверком. Но праздники прошли, Макаров уже добыл кое-какую информацию у арестованных офицеров, и Александр Павлович